Густая и липкая кровь выступает из трещинок между пальцами. Пустыня иссушает его, высасывает жизненные соки из его тела. Стянув повязку со рта, Урук попытался сплюнуть. Нечем. Свистнуть тоже невозможно. Урук оторвал еще два лоскута от рубахи и обмотал ступни. Его внимание привлек несущийся над барханами песчаный вихрь. Вот демон пустыни стремительно приближается, но неожиданно наталкивается на встречный воздушный поток и рассыпается на множество мелких дьяволят, так не достигнув убежища Урука. В последнем бурдюке осталось совсем мало воды. Надо быть экономным. Невозможно. Трясущимися руками путник подносит мех ко рту, вливает в себя теплую, отдающую кожей жидкость, ощущает, как она продвигается к желудку, жажда не отпускает. С большим трудом он заставляет себя оторваться от сосуда, думать о чем угодно, кроме воды. Он посмотрел назад. Его следы на песке уже исчезли. Пустыня поглотила их. Так же она проглотит его тело. И умереть не успеешь. Сколько ему осталось? День или два? Урук застонал, но не услышал стона. Стремление выжить постепенно угасает, исчезает вместе с последними силами. Чуть-чуть отдохнуть, совсем немного, дать свернуться крови, потом снова в путь. Урук уже собрался растянуться на песке, как вдруг задел ладонью рукоять меча. Бронза обожгла кожу, но он не отдернул руку, а сжал оружие изо всех сил. Ум трезвеет, мысли обретают ясность, может быть, это конец мира. Еще малышом он слышал от взрослых, что за северными равнинами мир заканчивается. Он вырос и узнал, что это неправда. За равнинами начинались леса, которые с одной стороны граничили с пустыней, а с другой выходили к морю. Урук перестал верить в то, что существует край света. Даже море вовсе не конец земли, просто очередная преграда. Урук посмотрел на обожженную раскаленным мечом руку. У мира нет конца, а центр есть, — подумал он. Джунгли. Мягкие, влажные, живые. За долгие годы, проведенные в джунглях, он так и не смог привыкнуть к этой роскоши, к бесчисленным оттенкам зелени, к ритмичному биению жизни этого могучего мира. Он вспомнил, как погружал пальцы в мягкую почву и вдыхал ее ароматы. Животных и растений там так много, что в языке его народа не для всех есть название. Дождь идет каждый день, и никто не знает, что такое жажда. Что бы сказала Нума, если бы увидела его сидящим на песчаной дюне посреди пустыни? Он попытался представить ее рядом с мечом на бедре и с бурдюком через плечо. Нет, это не для нее. Это не ее мир. Урук закрыл глаза, и перед его мысленным взором предстала Нума. «Многого по ладони не скажешь», — произнесла Нума. «Она носит только набедренную повязку, как и другие взрослые соплеменники Урука. Нума сильная и красивая, сильнее и красивее других девушек и женщин племени. Ее гладкая черная кожа блестит от пота.